православная церковь приняла свое совершение не только по богоразумию и благочестию догматов, но и по священному уставу церковных вещей. «Праведно есть нам истреблять всякую новизну ради церковных ограждений, ибо мы видим, что новины всегда были виною смятений и разлучений в церкви. Надлежит последовать уставам святых отец и принимать то, чему мы от них научились, без всякого приложения или убавления. Пусть православная Великая Россия во всем будет согласна со вселенскими патриархами». В то же время Никон обратил внимание на символ веры, вышитый на саккосе митрополита Фотия. Этот символ разнился с символом в том виде, в каком пели его во времена Никона. В старом символе не было прибавления слова «истинного о Святом Духе». Против этого прибавления еще вооружался Дионисий. Равным образом в старом символе написано было «Его же царствию не будет конца», тогда как при Никоне произносили «Его же царствию несть конца». Пересматривая богослужебные книги, Никон убедился, что в них есть значительные отмены против греческого текста. В это время Никон находился под влиянием Арсения Грека, который, по подозрению в латинстве, был сослан в Соловки при патриархе Иосифе и возвращен Никоном. Не меньше влияния оказывал Епифаний Славинецкий, который с другими киевскими монахами был призван боярином Ртищевым в Москву. С востока воротился Арсений Суханов и 26 июля 1653 года подал царю и патриарху отчет о путешествии по греческим островам, о пребывании в Александрии и Иерусалиме и Грузии. Записки его носят название «Проскинитарий» — «Поклонник». Арсений остался приверженцем русской старины и описал черными красками поведение восточных духовных, недостаток благоговения при богослужении. Однако он не скрыл и того, что везде на Востоке употребляется троеперстное крестное знамение и соблюдаются те приемы, по поводу которых греческие духовные укоряли русскую церковь. По этим-то побуждениям Никон убедил царя созвать собор русских иерархов, архимандритов, игуменов и протопопов. Всех духовных было 34 человека. Царь с боярами присутствовал на этом соборе. Никон произнес на нем речь и тогда же высказал в ней свой взгляд на равенство церковной власти со светской. «Два великих дара даны человекам от Вышнего по Божьему человеколюбию – священство и царство. Одно служит божественным делам, другое владеет человеческими делами. Оба происходят от одного и того же начала и украшают человеческое житие. Все молитвы к Богу постоянно возносятся о той и другой власти. Если будет согласие между обоими властями, то настанет всякое добро человеческой жизни». Никон указал на слова грамоты вселенских патриархов, поразившие его, и сказал: «Надлежит нам исправить как можно лучше все нововведения в церковных чинах, расходящиеся с древними славянскими книгами. Я прошу решения, как поступать. Последовать ли новым московским печатным книгам, в которых от неискусных переводчиков и переписчиков находятся разные несходства и несогласия с греческими и славянскими списками, а прямее сказать ошибки, или же руководствоваться древним греческим и славянским текстом, так как они оба представляют один и тот же чин и устав?» На этот вопрос собор дал в ответ такое же решение, какое высказываемое было не раз при прежних патриархах. «Достойно и праведно исправлять, сообразно старым хоротейным и греческим спискам».